«Я журналист», — сказал Рубинчик и показал свое удостоверение члена Союза журналистов. «Вы не имеете права держать детей на улице. Я хочу видеть дежурного по вокзалу». Он не успел закончить, как милиционер стал закрывать дверь. Но Рубинчик бешено сунул ногу меж дверей и ухватился за нее двумя руками, не давая закрыть. «А ведь в морду дам», — миролюбиво сказал милиционер. «Дай», — сказал Рубинчик. И в тот же миг сильный тычок кулаком в нос послал его в нокдаун. Рядом охнули женщины. Мужской голос сказал: «Я же говорил». Но непонятно, каким образом Рубинчик не убрал ногу из щели и не оторвал руки от дверей. «Лучше пусти», — снова сказал ему милиционер все тем же миролюбивым тоном, — «а то еще удару сильней». Чувствуя, что из носа потекло что-то теплое, Рубинчик тем не менее сказал: «Вы не имеете права, дети на улице», — и услышал рядом голоса поддержки. «Негодяи! Хуже фашистов, действительно!» «Ты еврей?» — вдруг громко спросил Рубинчика милиционер, перекрывая ропот толпы. «Да», — сказал Рубинчик. «Ну и что? Детей вы не имеете права, а у евреев с Богом союз!» — усмехнулся милиционер. «Вот пушай он вас и греет! Пошел нахуй!» И сильным ударом ботинка в пах буквально отшвырнул Рубинчика от двери. Но не закрыл ее, а сказал ахнувшей толпе: «Ицить! Кто шуметь будет, вовше не уедет, ясно?» Евреи тут же затихли. Какая-то красивая женщина в модной дубленке, выпустив из объятий своего золотистого эртельера, склонилась над упавшим Рубинчиком, стала носовым платком утирать ему кровь с лица, а молодая пара, конопатый здоровяк и его подруга, принесли более или менее чистый снег из дальнего сугроба и посоветовали: «Приложите ему снег к носу, холод сосуды закроет». И еще несколько человек суетливо открывали свои чемоданы, доставали бинты, тампоны и йод. Но не столько кровь из носа, сколько боль в паху не давала Рубинчику дышать, зажимая сердце тисками боли и заставляя буквально кататься по земле. Лишь несколько минут спустя он перехватил воздух окровавленным ртом и открыл глаза. Вокруг стояли люди, часть которых он встречал еще в Москве, часть в поезде, часть в Брестской вокзальной толчее. Здесь был красавчик Баранов со стройной женой-блондинкой, его холостой приятель Натан Данкевич. Здесь была Анна Сигал. Она держала в руке платок, мокрый от крови Рубинчика, а рядом с Анной нервно взлаивал от запаха этой крови ее золотистый эртельер. Здесь был конопатый сибиряк Борис Котлейсон со своей русской подругой Натальей. Последнюю ночь они забыли о конспирации, и теперь Наталья прижимала пригоршню снега к переносице Рубинчика. Здесь были бакинцы Илья и Соня Карбовские со своей мамой и влюбленным Соней Мурадом. И здесь же были художники Григорий Израилевич Буини и Павел Коган, и бородатый кинооператор Матвей со своей по-прежнему простуженной любовницей, которую он даже тут продолжал кормить бутербродами с черной икрой, и два великана грузина-еврея, братья Ираклий и Семен Каташвили. Рядом стоял толстяк-струнник, который мечтал попасть в Южную Африку, и вез с собой гигантских размеров виолончель. «Я же вам сказал, не надо их трогать», — сказал Рубинчику Натан Данкевич. «Спасибо», — Рубинчик повернулся к Анне Сигал. «Я вас тоже знаю, но не помню откуда». «Да мы тут все знакомы, по очередям в АВИР и в посольство», — произнес голубоглазый художник Павел Коган. «А насчет Бога, так этот милиционер абсолютно прав. Если Бог нас не выдаст, то антисемит не съест». Толпа засмеялась, послышались новые шутки. «Это как в том анекдоте. Еврей приходит к Богу и спрашивает. Тут пришла Нелли с детьми. «Папочка!» — закричала Ксения и бросилась к Рубинчику меж ног окружавшей толпы. «Подожди, подожди, не испачкайся!» И Рубинчик предупредительно вытянул руку и встал, чтобы Ксения не вымазалась в его крови. «Доигрался!» — уничижительно сказала Неля, и, встретив прямой взгляд Павла Когана, подхватила на руки сына и ушла, не поворачиваясь назад, к своим чемоданам, на которых она соорудила для детей нечто вроде постели. Рубинчик пошел за ней. Дочка держала за карман его куртки, говоря, «Папа, мне тут страшно. Поедем домой, ну, пожалуйста». Он обнял ее одной рукой. «Ничего, дочка, не бойся, я же с тобой. А почему тебя били?» Он промолчал. Он не знал, что ей сказать. «Папа, а почему мы евреи? Я не хочу быть еврейкой. Евреев все не любят и бьют». «Не все, дочка. Есть страны, где евреи самые сильные. А мы туда поедем?» «Обязательно. И это далеко. Теперь уже близко. А тебя больше не будут бить?» «Нет, дочка. Не бойся». Она прижалась головой к его бедру. «Папочка, я тебя очень, очень люблю». «Господи!» — подумал Рубинчик. «Как она повзрослела! Всего за одни сутки!» Через час, соорудив из своих чемоданов нечто вроде шалаша укрытия для детей, Рубинчики стали, как все, смирившиеся еврейской семьей в холодной и снежной белорусской ночи посреди враждебной страны, которая закрыла перед ними все двери, а если и открывала их, то только для того, чтобы вырвать еще несколько сотен рублей, двинуть кулаком в нос или подсыпать ДДТ в детскую кашу. Согревая дыханием завернутого в одеяло сына, Рубинчик вдруг поймал себя на том, что мысленно он уже давно молится Богу. «Только спаси детей! Ничего не надо, только детей! Только детей! Только детей!» И раскачивается в такт этой молитве взад и вперед, совсем как его дед на той роковой платформе 1942 года. Кто знает? Может быть, именно благодаря той молитве деда он остался жив? Рубинчик еще истовее закачался в молитве, а рядом, в соседней группе людей, все тот же минчанин, сидя на таких же, как у Рубинчика, чемоданах, продолжал рассказывать. «Но я сначала не был активистом, я ж собирался уехать. Они пришли ко мне, Давидович и Овсищер, и говорят: надо нам помочь. У нас отключили телефоны, а через пару дней будет День независимости Израиля. Так мы хотим с твоего телефона позвонить в Израиль, передать эшколу поздравления для израильского народа. Ты не боишься? Я говорю, вы хоть полковники, но и я капитан. Звоните, только имей в виду, говорят, будут у тебя неприятности. После этого звонка можешь быть уверен, телефон у тебя не будет. Я говорю, пожалуйста, ребята, звоните». И они позвонили премьер-министру Израиля. «У них был номер израильского премьер-министра?» — громко удивился голос с кавказским акцентом. Рубинчик прервал молитву, посмотрел в сторону говорящих. Двое усатых и грузиноликих еврейских великана в мохнатых бараньих бурках располагались рядом с минчанином на груди роскошных кожаных чемоданов и попивали ямайский ром из бутылки с яркой этикеткой. А пожилой худощавый минчанин пил чай из термоса и продолжал беседу.